Запах сгоревшего пороха был резким, пронзительным и чужим в этом каменном склепе. Появились еще мутанты. Их было много. Никто пока не нападал в открытую, но они подходили все ближе и ближе к рельсам. Молчаливое, мерзкое сборище любопытных зевак. «Тебе, если что, надо будет меня заменить и покачать рычаг», — сказал стрелок. «Сможешь?» «Да». «Тогда приготовься». Мальчик встал рядом с ним, стараясь держаться как можно устойчивее. Он не смотрел по сторонам, чтобы ненароком не разглядеть больше, чем нужно. Его взгляд только мельком выхватывал из темноты слабо светящиеся фигуры мутантов. Мальчику было страшно, но он хорошо держался, как будто само ядро его существа, таившее в себе память бесчисленных поколений, каким-то образом просочилось сквозь поры кожи и образовало невидимый щит. «Хотя если у мальчика есть способности к соприкосновению, — подумал стрелок, — то вполне может быть, что такой щит действительно есть». Стрелок равномерно качал рычаг, но не увеличивал скорость. Он знал, что недоумки-мутанты могут почуять запах их страха. И все же он был уверен, что из-за одного только страха мутанты не нападут. В конце концов, они с мальчиком были из мира света, и они были нормальными, добрыми. «Как же они должны нас ненавидеть?» – подумал стрелок и вдруг задался вопросом. «А человек в черном? Они его ненавидели?» «Нет. Наверное, все-таки нет. Или, может быть, он прошел мимо них незамеченным, как тень от черного крыла в темноте». Мальчик сдавленно вскрикнул. Стрелок повернул голову. Четверо мутантов, спотыкаясь на каждом шагу, следовали за дрезиной. Один из них уже тянул руки, чтобы ухватиться за край платформы.